Новый случай вдруг переменил жизнь Василия Ивановича. Однажды получил он странное письмо церковного слога и почерка. Письмо было от сельского священника и уведомляло Василия Ивановича, что Иван Федотович при смерти болен. Василий Иванович в ту же минуту послал за лошадьми и поскакал в Мордасы. Жалкую перемену, печальную картину нашел он в отцовском жилище. Приживалки и кумушки ревели по разным комнатам. Дураки вдруг сделались разумными и сбросили уродливые наряды. Умирающий, жертва необузданной наклонности, лежал уже на смертном одре и жалобно стонал и тихо каялся. Святая таинственность страшного предсмертного часа разбудила, наконец, голос совести и направляла душу к настоящей стезе, от которой невежество, тунеядство, привычка и пример отклоняли грешника в течение целой его жизни. «Вася», — говорил он, — «Вася, во мне горит что-то, мне душно, мне больно, Вася. Виноват я перед тобой. Прости меня, Вася, не проклинай моей памяти. Не воспитал я тебя так, как должен был Богу и государю. Будут у тебя дети, Вася, воспитывай их в страхе Божием. Обучай наукам, служить заставь. Тяжкий мой грех. Не позволяй, Вася, детям ругаться над людьми бедными и слабыми. Не обращай братьев твоих в позорище, не тяни из них крови христианской. Все припомнится в последнюю минуту. Верь мне, Вася, тяжело умирать с нечистой совестью. Душно мне, Вася, Вася, Вася, прости меня». И Вася, стоя на коленях, тихо рыдал у изголовья умирающего, и священник творил молитву над ложем страдания среди оцепеневшей дворни. Долго продолжалась борьба жизни с смертью. Долго мучился и томился больной, и, наконец, он умер. Дом наполнился криком и стенанием. Все селение провожало покойника до последней его обители. Приживалки и кумушки вопили страшными голосами, приговаривая затверженные речи: «Батюшка, кормилец, Иван-то наш Федотыч, на кого-то нас покинул, как будет нам жить без тебя, кто будет поить, кормить нас, круглых сирот, кто хлеб доставать, век нам над тобой плакаться, век не утешится, пропала наша головушка». Все это сопровождалось визгом и притворным, весьма отвратительным исступлением. Но при последнем прощании на многих лицах изобразилось истинное горе. Любовь мужика к барину, любовь врожденная и почти неизъяснимая, пробудилась во всей силе. По многим крестьянским бородам покатились крупные слезы, и по едва понятному чувству великодушного самоотвержения даже бедные дураки, вечно осмеянные, вечно мучимые покойником, неутешно плакали над свежей его могилой.